Выспался на территории огороженного участка. Открытое поле, что немцы быстро огородились колючей проволокой и, похоже, нашей. Под открытым небом. Тут в основном медики были. Так что водили, и мы работали над ранеными. Бои вокруг продолжались, и немцы доставляли раненых. Наших бойцов. Своих те сами лечили, и хорошо. Я лично солдат противника лечить не собираюсь. Принципиально. И на клятву врача, которую, кстати, Геннадий давал, а не я. Мне плевать. Тут за всем следили немецкие медики. Тех раненых, что транспортабельны, отправляли, похоже, по лагерям содержания. Один врач заинтересовался, когда я работал с нашим раненым, из командиров, тот в сознании комбатом был. Спасал тому ногу. Всю операцию тот пробыл рядом, внимательно наблюдая. Потом ушел задумчивым видом. Не все медики были на огороженной территории. Многие из среднего медперсонала ухаживали за ранеными. Но часть вон на огороженной территории полевого лагеря держали, включая меня. Приходил, вырубало и засыпал. Много работы. Бежать я мог, но для начала, а как парни раненые. Мы своих не бросаем. Не будет мне работы, тогда, конечно, а сейчас точно нет. Так что работал. Через день целая врачебная комиссия была, 6 врачей, и те внимательно наблюдали за моей работой, вставляя редкие реплики. Манера моей работы их сильно заинтересовала. И это было видно. Даже по моей просьбе подкинули медикаментов, не своих, с наших складов, и внимательно наблюдали. Да пусть смотрят, все равно повторить те не смогут. Ну, не все точно. Впрочем, опасения, что меня заберут, заинтересовавшись, не исполнилось. Да, следующие 8 дней, до 4 сентября, я так и врачевал. Бои вокруг Великих Луг подошли к концу. Если раненые из наших бойцов и командиров и были, нам уже не везли. Поэтому мы обрабатывали тех, кто еще был на нашем попечении. Их осматривали врачи-немцы. И если считали, что те набрались достаточно сил, отправляли в лагеря. Там, в лагерных лечебницах, мол, долечатся. Да думаю, большинство помрут. Я пару раз выбирался ночами из лагеря и освобождал наших. Девчат освободил, сняв часовых, но не убивая, чтобы на нас и раненых не отыгрались. Давал уйти нашим девчатам, средний медперсонал, да и врачей, и часть раненых ушла, что могли идти. Дважды такое устраивал, давал шанс, сам возвращался. Кого-то ловили, но в большинстве, похоже, все же ушло. Я же не уходил, тут много раненых, коих я оперировал, и я ответственен за них. А вот 5 сентября вызвали, даже новый халат выдали. Я до этого ходил в грязном, окровавленном, поверх формы без знаков различия. Их срезали на второй день плена, даже звездочку из фуражки забрали. В общем, очередной раненый под простыней. Готовит инструмент, анестезию. Я привычно начал осматривать и опрашивать раненого. А тот мне на немецком отвечать стал. Я тут же снимаю перчатки на выход. «Вы куда?» — знаний немецкого я не скрывал и спокойно общался с немцами. И вот капитан-врач, что нас тут курировал, и поинтересовался, куда я двинул. «Это немецкий солдат. Солдат противника я не лечу. А как же клятва?» «Я хозяин своему слову. Как дал, так и обратно забрал. Не подумайте ничего такого. Я дважды видел, как немецкие солдаты, загоняя жителей хутора, потом небольшой деревушки, в амбары, обкладывали соломы и дровами и сжигали. И я поклялся, что никогда не буду лечить вражеских солдат и слову своему верен. Так что тут сами, это ваш солдат». Тут я солгал про жителей хутора и деревни. Это скорее воспоминания наших ветеранов, что творили немцы ближе к середине войны. Я в стороне ожидал под охраной. Немцы вопрос быстро решили. Просто отрубили руку одному из бойцов, которых я лечил, и под мои матерки внимательно наблюдали, как я ее обратно пришивал. Потом те 5 дней наблюдали, как рука приживается, оживившись, когда тут пальцами начал шевелить. То, что мной заинтересовались, моими методиками лечения я видел, но на шею себе позволить сесть не собираюсь, что ясно дал понять. Так что уже 10 сентября меня забрали, усадили в машину, я в форме был в фуражке. Мне позволили помыться в реке, форма нечистая, но приходится терпеть. И вот повезли куда-то в сторону Смоленска. Железная дорога пока не действовала, два моста было разрушено, восстанавливали. Точнее, восстановили, но наши летчики снова разбомбили. Ну вот и все. Это мой шанс на побег. А как же? От раненых меня увезли. Да и в основном все кризисы я убрал. Дальше сами будут восстанавливаться, так что пора и о себе подумать. Руки мне спереди связали. Я считался фанатиком. Два солдата подперли по бокам. Машина была легковым «Опелем», четырехдверным. Впереди солдат и офицер. Два солдата охраны со мной и вот так ехали. Без охраны. А дороги забиты, проскакивали заторы, много войск. Я делал вид, что дремлю, сам же высматривал возможность побега. Машину мотало. В последние дни дожди зарядили, и дороги превратились в месиво. Грязь взбита в пузырчатую жижу. Впрочем, водитель опытный, и мы ни разу не застряли, а заторы из-за застрявшей техники в основном были. Я сам в лагере под дождь попадал. И ничего, сам помылся, халат постирал, кусок мыла был. И форму, потому та так особо и не пахла. Тут дорога, что все у опушки шла. Наконец нырнула в лес. Я заинтересовался, хотя виду не подал. Даже делал вид дремлющего, но через ресницы всматривался, искал просвет. Когда спереди и сзади никого, и искал возможность бежать. А тут встречная пехотная колонна оживилась. Часть солдат побежали в лес, скрываясь среди деревьев. Я поначалу и не понял, с чего это. Когда водитель, матерясь, свернул и загнал машину в кустарник и дальше за деревья, пока не приткнулся аккуратно к стволу дерева. Меня вытащили за шкирку и, подгоняя, повели вглубь леса. А так я и сам стрельбу слышал, пулеметные очереди, работу пушки, рев движка. От машины успели отвезти, когда я увидел, как по дороге стал проползать советский танк, ведя огонь на ходу. Это был Т-26, и шел тот в ту же сторону, куда меня везли. Или танкисты прорывались, непонятно, что их задержало. Или кто-то из окруженцев нашел брошенную машину, поискал топливо и боезапас и вот так использовал. На дороге горела техника, наверняка есть убитые. Молодцы, работают парни. Сканер показывал, что ближайшие немцы в 30 метрах, визуально не видел. Поэтому убрал веревки, а у меня 30 килограмм свободного. И в правой руке мой личный ТТ появился. Хлопнуло 4 выстрела. Я молниеносно переносил огонь с одного на другого, ликвидировал всех четверых, даже офицера. Хотя тот врач и, поглядывая по сторонам, быстро собрал документы. У троих наручные часы были. Забрал. Мои хронометры с майора-интенданта отобрали, когда в плен попал. Ремень с вальтером офицера, штык-нож и карабин с одного из солдат. Боезапас с трех других. Мелочевку из карманов. И, вскинув руку, застрелил солдата из той пехотной колонны, что появился из-за дерева. Точно в голову. Подбежав, у него документы забрал и все ценное, и стал уходить вглубь леса, прицельно стреляя по солдатам. В основном по одиночкам. А почему и нет? Шанс есть ликвидировать, нужно использовать. Пару раз сразу двоих положил. Документы забирал. Дальше пусто, вот и убегал прочь. Густой лес. Иногда бурелом преграждал путь, приходилось обходить. А пока уходил на запад, в глубину захваченных территорий. Хочу сделать большой полукруг. И уже до наших. В эту сторону, если будут искать, не подумают, что пошел. Вот интересно, а почему наш танк тоже в эту сторону шел? Я очень любопытный, и меня это интересовало. Кстати, все трофеи в хранилище, оно теперь полное. Я не опоясан, если поймают, поймут, что из плена. Сканер часто работал, он помогал уйти от противника. Кстати, размер хранилища уже 75 килограмм на сегодняшний день. Так что и сканер работал на ту же дальность, что в лесу играло мне на руку. Уже километра на два отмахал от места, где освободился. Тут я присел. Двое, закинув на плечи руки третьего, по сути, несли его и быстро, почти бежали. Я сблизился и рассмотрел эту тройку. Не танкисты. Поначалу подумал на них. В одну же сторону двигались. В камуфляже советском, двухцветном. У меня такой же в запасе. Пилотки, оружие. Без сомнения, наши бойцы. Третий ранен и, возможно, тяжело. Голова безвольно моталась. Я бы вышел помочь. Но и бежали те не просто так. За ними торопились немцы. Как раз, когда захотел опознаться свистом, на границе дальности сканера преследователей увидел. Так что даже если это они на танке были, как раз трое, как экипаж боемашины, то спасибо им. Они спасли меня, я спасу их. Те скрылись, а я, готовя свой ППД, залег за стволом дерева дуба, выставив ствол оружия и приготовив две из шестиручных гранат. Снял с пехотинцев, дернул шнурки. Тут терочные запалы, те гранаты, что на длинной ручке. И, выждав по 6 секунд, мощным рывком кинул к немцам. И тут же открыл огонь. Очередью срезал 4. Несколько солдат бросились в стороны, но их накрыли гранатами. Одна в воздухе взорвалась, шпигуя их осколками. Работая прицельными очередями на поражение, отработал 2/3 барабанного диска, я стал быстро задом отползать, развернулся и по-пластунски ушел в ельник, где, вскочив, отбежал и вышел к немцам с тыла. Их тут с взвод был. Раненым помогали, выставив наблюдателей. Я одним ударом выбил порядка отделения. Диск уже сменил, так что начал тут поливать по большим группам солдат. Опытные сразу падали и окатывались. Но против меня это не помогало. Сканер показывал, где те залегли. Если бы не появилась цепь солдат от дороги, тут до ней 400 метров, думаю. Я бы всех положил, а так оставил 5 подранков и 3 хорошо укрывшихся солдат. Их только гранатами достать можно. А я их все использовал при уничтожении этого взвода. То чисто бы сработал. А тут пришлось драпать, пока фора есть. И в другую сторону. Никуда осназовцы уходили. Ну или разведчики. Поди знай, кто эти трое были. Не хотел на них навести, вот и уходил, убегая прочь. 10 км точно отмахал, 2 речки пересек вплавь. Когда просвет впереди появился, и я, замедлившись, стал идти от дерева к дереву, поглядывая по сторонам. Больше на сканер полагался, но мало ли что. Пока по лесу двигался, по запаху часто находил убитых в нашей форме, и похоронить нечем, даже малопехотной лопатки не было. Надо бы с немцев снять, у тех пехотинцев те были в чехлах. Так что оставлял тела и уходил прочь. А тут, подойдя к опушке, слева приметил дорогу. Ту самую, по которой меня везли. Как раз здесь и проехали бы, если бы ранее не сбежал. Повторюсь, спасибо танкистам, но, честно скажу, я бы и так сбежал. Просто те дали мне это сделать раньше. Меня увезли 20 км от Великих Луг. Подумав, решил не возвращаться. Все равно лагерь наш ликвидируют, развозя медперсонал, что остался, и раненых по другим местам. Не сопровождать же их. Тут поле, видны окопы, разбитые блиндажи. А наши тут, похоже, оборону держали. Слева дорога, забита техникой и пехотой, двигаются. Дорога не блокирована, так что отойдя от опушки. Нашел малинник, ягод, понятно, уже нет, устроился в глубине. Дальше, поискав, нашел сухие ветки, помучился, но разжег костер, подвесив котелок. Воду набрал в озере, совсем рядом был, ну и стал варить макароны. Есть хотелось, а свои запасы за это время я так и не использовал. Да я такой не раз варил и сам. Это блюдо испортить сложно, хотя я иногда умудрялся. Отварил макарон, подсолив, слил воду и полбанки тушенки ухнул. Котелок, к слову, трофейный. Так что, перемешав, стал кушать, сняв с огня кружку, где вода закипела. Сыпанул туда щепотку заварки и, пока чай заваривался, быстро добил макарон. Тут на меня одного как раз, без переедания. Потом чай попил, сунув за щеку мелкий осколок сахара от сахарной головки. А в прикуску это здорово. Нравится мне так рассасывать под чай. Ну что, ждем вечера. Шинель у меня осталась в палатке, так и не нашел. Как и вещмешок, так что достал плащ-палатку, постелил, а то земля сырая, и тут дожди проходили. На одну полу лег, второй укрылся, отдыхал. Ночь идет. Посуду уже прибрал, угли затушил, так что вскоре уже спал. И да, стоит сказать, что к нашим я не торопился, подожду. Пусть хранилище качается. С другой стороны, скоро Вяземский котел. Сколько наших парней погибнуть может? А тут десятки парней, но спасу.